Глава 25. Киселёв. «Как её нет?» Я уже третий раз задал один и тот же вопрос. На мои крики обратили внимание все работники бухгалтерии и следили за происходящим. «Леонид Евгеньевич, я же вам объясняю. Она мне ещё в субботу написала, что на работу не выйдет, просила помочь». Люба старалась донести информацию. «Просто попросила помочь», — повторила спокойным тоном практически по слогам. «Где она?» «Я не знаю», — пожала плечами девушка. Малявка сбежала. «Вера Викторовна у себя», — уточнил я. Люба утвердительно махнула головой. Пару раз стукнув фалангой указательного пальца в дверь, я без разрешения зашёл в кабинет. «Добрый день, Верочка». Женщина бездельничала и листала каталог с одеждой. «Добрый, Лёнечка», — ответила она в той же манере. «Удивительно, что ты так долго. Я ждала тебя ещё пару часов назад». Она одарила меня насмешливым взглядом. «Никогда не думала, что ты умеешь ценить». «Вер, сейчас я не готов к ребусам. Боголюбова где? Почему не на рабочем месте?» «Ты так переживаешь за моих сотрудников?» Вера театрально всплеснула руками, но, столкнувшись со мной взглядом, добавила. «Она написала за свой счёт по семейным обстоятельствам». Женщина с интересом рассматривала пальто нежно-голубого цвета. «Вер, честно, я не в том настроении. Она же тебе сказала, что случилось». «Что-то с бабушкой или тётушкой». Вера равнодушно протянула слова, любовно поглаживая фото пальто. «Нет у неё тётушек». «Тебе виднее», — также равнодушно ответила она на реплику. Я вернулся к себе и кинулся было к столу помощницы с просьбой заказать билет на самолёт. «Чёрт!» — осмотрел пустующий стол. «Сегодня я чисто физически не успевал на рейс и забронировал билет на утро». В родной дом я заходил с неприятным коктейлем из чувств, усталости, переживаний, стыда и облегчения. За 3 года ничего не изменилось, кроме скатерти на обеденном столе. У плиты стояла мама и изредка поглядывала на экран телевизора, переворачивала котлеты. «Привет, мам», — произнёс я. Она дёрнула плечами от испуга и повернулась, радостно улыбаясь. «Привет, сынок». Мама крепко меня обняла, чуть отстранилась, всматриваясь в лицо. «Ты почему не предупредил? А если бы нас дома не было? Я знаю, где лежат запасные ключи». «Кушать будешь?» Я согласно кивнул и уже из ванны прокричал. «Отец на работе?» «Нет, он Еву повёз в город. Ты же знаешь, баба Ася 5-й день в реанимации». «Нет», — ответил я, присаживаясь за стол. «Давление», — накладывая в тарелку, мама рассказывала. «Хорошо, что у меня соль закончилась. Захожу, а она лежит в кухне, на диване, и встать не может. Я так испугалась, думала, опоздала. А ещё Славка дурак. Слышала, как они ругались до этого днём. Говорит, ничего, отлежится. Не хотел скорую вызывать. Я переругалась и с ним, и с Иркой». Покачала головой, выдавая своим жестом непонимание происходящего. «Любовь, что ли, у неё такая дурная? И дочь оставила, и мать не может защитить». Присела напротив меня и тяжело вздохнула. Я на автомате съел гречку, слушая рассказ. «Не знаю, мам. Отец давно уехал. Скоро вернётся». «Если ты Евой интересуешься, то она только на ночь возвращается. Днём разрешили ухаживать. Никто не хочет за лежачей бабкой-то присматривать. Что за люди пошли? Отец её после работы заберёт. Бедная девочка, такая худенькая стала. Одни глаза остались». Я поперхнулся чаем. И я приложил к этому немало усилий. Заметил я про себя. «Ма, я развёлся», — произнёс я как бы между прочим. «В январе». Мама скользнула по мне взглядом и вернулась к плите. «Если тебе так лучше, то что я буду говорить?» Я ожидал другой реакции, более живой и, возможно, негативной. Мама всегда была против разводов и говорила, раз взял ответственность, то неси её до конца. «Деток не завели?» — спросила она. «Нет, мам». Последняя фраза окончательно выбила почву из-под ног. «Прости». Я поднялся из-за стола и крепко обнял маму со спины. «Прости». Она отмахнулась, продолжила лепить котлеты и выкладывать на раскаленную сковороду. «Ты бы в магазин сходил, хлеба совсем в доме нет», — сменила тему. Мне показалось, что мама смахнула слезы. «Возьми побольше и колбасы, а то знаю я вас с отцом. Хоть весь холодильник забит нормальной едой, все равно бутерброды таскать будете». Чтобы скоротать время, я сходил в магазин, зашел поздороваться к тем, кого еще считал друзьями или хотя бы хорошими знакомыми. Прогулялся по пляжу и, окончательно замерзнув, вернулся домой. У двора стояла отцовская машина. Родителей я застал на кухне, они пили чай и вполголоса разговаривали. «Не ругай его, он и так весь осунулся и постарел», — почти шепотом произнесла мама. «Вер, ну что ты несешь? Какая старость в 30 лет?» «А такая, сам увидишь. Очень изменился за то время, пока мы не виделись. Ему и без твоих нотаций плохо». Я рассматривал то самое «постарел» в зеркало у вешалки. Может, мама и права. Вид был не первой свежести. Последние несколько месяцев изрядно потрепали изнутри и снаружи. «Привет, сын». Похлопывание отца по плечу вывело из ступора. Тот с прищуром меня осматривал. «Ну, мать, и где тут старость увидела? Схуднул, малёх, да побриться не мешало бы». «Это ты про себя, па», — уточнил я. «Ты бы не ерепенился, а то не посмотрю на возраст. Рука у меня еще тяжелая, ремень крепок». «Женя», — донеслось из кухни. 60 лет, Женя», — ворчал отец в ответ. «Па, ты его привез? Как баба Ася?» — спросил я. «Да перевели ее сегодня в общую палату. Что с ней станется? Ты ж знаешь, что она еще нас переживет». Похлопывал меня по спине отец, подталкивая к кухне. «Женя!» — одернула мама. «Тебя про Еву спросили. Ты ее домой привез?» Последние слова выделила интонацией. «Привез, конечно, привез. Куда бы делась?» Мама смотрела на отца, как на несмышлёныша. Взглядом старалась внушить какую-то мысль, указывая на меня. «Да что ты на меня глаза таращишь?» «Ничего». Развернув очередную конфету, мама вернулась к чаю. «Я быстро». Я высвободился из захвата отца. «Вер, я ничего не понял». Я слышал голос отца из кухни, накидывая куртку. «Не сомневалась», — ответила мама. Я быстрым шагом приближался к соседскому дому. Сквозь приоткрытое окно доносились крики. Вернее, мужской крик. А в ответ я не мог расслышать и слова. Такое ощущение, что оппонент был немой. «Почему я не удивлен?» — в очередной раз донеслось до ушей. «Эх, зря я все время слушал. Какая наивная девочка твоя дочь!» Не разуваясь, я прошел в дом. Как и предполагал, источником шума был отчим Евы. Он отчитывал жену, молчаливо сидящую перед ним на диване. Сквозь крики я слышал звуки льющейся воды в ванной. Из дальней комнаты вышли две взрослые девицы. Если бы я их случайно встретил на улице, то не узнал бы в них младших сестер Евы. Внешне они были полной противоположностью старшей. Высокие, с темными волосами. Хотя, возможно, уже красили и немного вытянутыми лицами. На меня смотрели две точные копии своего отца. Только в женской ипостаси. «А это кто?» Одна из них указала пальцем. Все семейство повернуло головы. В этот момент открылась дверь ванной, выпуская клубы пара и замотанную в большое полотенце Еву. Малявка часто-часто моргала, словно не верила в увиденное, всматриваясь в мое лицо. «Ты что тут делаешь?» Тихо спросила, бросая осторожные взгляды на родственников. «Приехал поговорить». «Хорошо, идем. Она жестом пригласила в комнату. Ева плотно закрыла за нами дверь и, спрятавшись в глубине шкафа, переодевалась. Я тактично отвернулся и смотрел в окно. За стеной отчим Евы с надрывом прокричал, явно желая, чтобы мы его услышали. «Вот, посмотри на свою ненаглядную девочку. Голая мужика в комнату потащила». Малявка тяжело вздохнула. «Не обращай внимания», — произнесла она тихо. «Не буду, как бабуля». Я нервно раскачивался от носа к пятке и обратно. стараясь игнорировать очередной крик. «Я всегда знал, что она там, в этой Москве с мужиками спит. А, скорее всего, со школы начала, вместе с подружкой. Как её там, Ленкой?» «Намного лучше». Ева закрыла дверцы шкафа и поверх футболки натягивала толстовку. «Ба передавала тебе привет», — сказала с вымученной улыбкой. «Врёшь». Я улыбнулся в ответ. «Мне она может передать только проклятие». Ева заулыбалась и шагнула навстречу, когда дверь с грохотом распахнулась. На пороге появился дядя Слава, сжимая в руках голубоватую бумажку, тряс ей во все стороны. «И после всего, что я для тебя сделал, ты нас обкрадываешь», — заорал он. «Дядь Слав, ты выпил?» Ева растерянно смотрела. Мужчина подошёл ближе и уже перед самым носом девушки, брызжа слюной, кричал. «Ах ты ж!» Я не дал договорить. Перехватил за кисть, сжимавшую сберкнижку, и, резко вывернув, вытолкнул отчима из комнаты. Он по инерции пробежал несколько шагов, поймав равновесие, ухватившись за край стола. «А ты куда лезешь?» — заорал на меня. «Она обокрала собственную мать. Задурила голову бабке, а та ей все деньги перевела». Из-за спины мужика послышалось. «Слава, не надо!» Я смотрел присутствующих. Сёстры Евы нахально хихикали, наблюдая за происходящим. Ирина, мать Евы, сжавшись за спиной мужа, старалась ухватить его за локоть и... малявка. Ева с таким безразличием смотрела на своего отчима, что мне стало дурно. В голову приходило только одно. Она слишком часто видела подобное. Её не трогало происходящее.